Банов достал из сейфа приказ наркомпроса, касающийся проведения Всесоюзного дня донора. Захотелось просмотреть нормы забора крови у учащихся. 8-е и 10-е классы. 350 миллилитров. 5-е и 7-е классы. 250 миллилитров. 3-е и 4-е классы. 200 миллилитров. 1-е и 2-е классы. 125 миллилитров. Прочитав, Табанов хмыкнул. 10-е классников он всегда считал взрослыми людьми. А взрослые люди должны сдавать по 800. Донорская бригада работала слаженно, ни минуты простоя. Девушки даже не смотрели на лица доноров. Не было времени. Класс за классом, сдав кровь, с троем возвращались в свои классные комнаты и рассаживались за парты. Теперь их ждало угощение. Перед каждым стояла железная кружка томатного сока и кремовые пирожные. Банов вышел в коридор проверить, как продвигались дела. Перед дверью, за которой работала донорская бригада, выстроился 6-й В-класс. В школе было по-деловому тихо. — Федор Павлович, — обратилась одна сестра к врачу, начальнику бригады, — тут непонятно, то ли вторая группа, то ли первая. — Выйдите в первую, — кратко ответил Федор Павлович, не отвлекаясь от вены очередного юного донора. Время приближалось к полудню. Директор школы с нетерпением поглядывал на часы. Он ж 3 раза пил чай. Хотелось побыстрее провести эту праздничную линейку и распустить всех по домам. Снова вышел в коридор и увидел у окна плачущего октябренка. Подошел, наклонился над ним. — Ты чего? — спросил директор, приглушив громкость собственного голоса. — А у меня кровь не берут! — сквозь слезы прорыдал мальчишка. Банов присел на корточки и заглянул октябренку в глаза. — Не плачь! «Не плачь, ты же мужчина!» — говорил директор школы. «А почему не берут?» «Не хотят!» — промычал мальчишка. «Ну, пошли, разберемся!» Банов встал, взял мальчишку за руку и повел его в классную комнату, где работала донорская бригада. Перед дверью в эту комнату стоял 1-й Б-класс. Банов решительно вошел, втащив с собою не поспевавшего идти в ногу с директором школы октябренка. «Вы что же это?» — обратился он со всей строгостью к худощавому начальнику бригады. «Почему у него кровь не берете?» «Да вы сами посмотрите на него!» — затараторил Федор Павлович. «Он же синюшный какой! Куда там еще кровь у него брать?» «Вы коммунист?» — насупившись, спросил Банов. «Я врач и коммунист!» — ответил начальник бригады. «Вы мне скажите, кто вы прежде всего? Врач или коммунист?» «Что для вас важнее?» — отжевал губы. Через минуту он вздохнул и сказал: «Коммунист, ну так возьмите у него хоть 100 граммов!» Директор школы смягчил голос, ему не нравилось быть грубым. «Вера!» — повернулся Федор Павлович к одной из сестер. «Возьмите у него 100 граммов в отдельную бутылочку». «Иди, тетя Вере!» Наклонившись, сказал Банов мальчонке, уже переставшему плакать. «Иди, иди, она у тебя возьмет кровь». Вернувшись в свой кабинет, Банов снова посмотрел на часы. 2:15. Осталось еще 2 первых класса, и можно проводить линейку. Надо только дать последние 10 минут на праздничный полдник. Только что плакавший октябренок вышел от донорской бригады со счастливой улыбкой на личке, сжимая правую ручку в локте. Он снова подошел к окну, заглянул на небо и тут же зажмурился из-за неожиданно прорвавшегося сквозь облака солнечного луча.